Стратегическая кухня. Рецепты, накопленные историей. В этом разделе собраны решения различных достаточно сложных задач, стоящих перед нашей страной, а то и всем миром. Объединяет их прежде всего то, что найти решение тем проще, чем шире, стратегичнее взгляд. Навоз или рабство? Вырваться из технологического гетто. Более 15 лет назад авторы книги через сотрудничающих с нами политиков инициировали в тогдашней Государственной Думе запрос о правомерности продажи Южной Кореи авианосцев советской постройки «Минск» и «Новороссийск». Увы, ни политическая, ни военная элита России не проявила к делу должного внимания, не говоря уж о том, чтобы повернуть процесс вспять. Между тем, дело не только в том, что корабли, способные стоять в боевом строю еще не одно десятилетие, проданы по цене металлолома. Это всего лишь арифметика. Но была в сделке еще и алгебра, и высшая математика – политики. Причем многие подробности, в том числе и незамеченные тогда, и по сей день заслуживают самого пристального внимания. Сущие гроши. Прежде всего, даже за металлолом мы явно недополучили. Минск ушел за 4 583 тысячи долларов, Новороссийск за 4 314 тысяч долларов. В перерасчете на тонну черного металла это почти вдвое меньше, чем выручали тогда же американцы от продажи на слом остовов своих кораблей. Но на кораблях оставался не только черный металл. Например, бронзовые грибные винты общим весом 120 тонн, заранее размещенные на верхней палубе для удобства последующей разгрузки, стоили немногим меньше контрактной цены всего лома. А ведь с кораблей не сняли сотни километров кабельных сетей из чистой меди, множество деталей из титана, серебра, золота, платины. Все это флот должен был изъять перед продажей. Таможенники, проверяя корабли перед отправкой на слом, убедились, все ценное там осталось. Тайны за даром. Впрочем, даже если бы корабли состояли из чистого золота, оно все равно было бы дешевле оставленного на борту оборудования. Грифом «Секретно» отмечены антенные устройства МР-105, МР-600, МР-700 и другие, станция МР-1053, управление стрельбой корабельной 76,2-мм зенитной артиллерийской установки, станция МР-123, управление стрельбой универсального артиллерийского комплекса АК-630, автоматизированная радиотехническая система НРА, привод СВ, ближней навигации и посадки самолетов и вертолетов, заряжающее устройство МС-33 и техническое описание ракетного противолодочного комплекса РПК-1 «Вихрь», корабельный зенитно-ракетный комплекс Су-4К-33-ТУ, АСА-М, главный котел КВН-98/64-111, Гриф «Совершенно секретно» имели радиолокационная станция МР-700 «Фрегат», освещение воздушной и надводной обстановки и обнаружение целей, автоматизированная система сбора и обработки информации, целеуказаний и выработки рекомендаций для использования средств противолодочной и противовоздушной обороны «Аллея-2», навигационный комплекс «Салгир-1143», система целеуказания «Корвет-1143». Все это таможня обнаружила на борту кораблей после того, как тогдашний министр обороны Павел Сергеевич Грачев отрапортовал правительству. Все работы по конвертации кораблей выполнены, и все секретное оборудование снято. Между тем, некоторые системы были так завалены мусором, что даже таможенники со всем их профессиональным опытом далеко не сразу обнаружили возможность утечки государственных тайн. А ведь за любую из перечисленных систем любая разведка мира дала бы, пожалуй, не меньше, чем полагалось нам по контракту за оба корабля вместе взятые. Только после долгой межведомственной переписки ценнейшие системы были, наконец, сняты. Наш гордый варяг. На слом корабли так и не пошли. Их перекупил Китай. Даже несмотря на то, что по контракту корейская фирма в случае отказа от разделки на металлолом должна была заплатить нам десятикратную неустойку. Впрочем, судьба этой неустойки так и не выяснена. Но ясно, китайские инженеры получили доступ по меньшей мере к корпусным конструкциям первоклассных боевых кораблей, далеко не устаревших к моменту продажи. Собственно, наш флот расстался с ними не из-за физической или моральной ветхости, а под предлогом нехватки денег на их содержание хотя бы в законсервированном состоянии. Несколькими годами позже все тот же Китай купил по цене металлолома почти достроенный авианесущий крейсер «Варяг». Правда, по настоянию США, опасающихся усиления главного тихоокеанского конкурента, там были выведены из строя уникальные турбины. Но и того, что осталось, пытливым китайским инженерам достаточно для постижения множества тонкостей военно-морского строительства, добытых нами ценой векового опыта. Сейчас Минск превращен в развлекательный центр. Он приносит своим владельцам ежедневно добрую сотню тысяч долларов. Если бы наши доблестные адмиралы сами занялись подобным переоборудованием, то за несколько месяцев выручили бы куда больше, чем получила страна за всю сделку. Правда, остается неизвестным, какая часть оплаты прошла неофициально и в чьих карманах осела реальная цена двух боевых кораблей. «Варяг» официально куплен тоже для переделки на развлечения. Но до сих пор его изучают, что называется, под микроскопом. Китайцы, как известно, умеют быстро осваивать и копировать чужой опыт. Если же учесть, что Украина продала им ранний прототип корабельного истребителя Су-33, становится очевидно. Китайский флот в скором будущем пополнится новыми авианосцами с полноценным вооружением, старым, но не устаревшим. По дешевке. Китай добыл у нас не только военно-морские секреты. Например, китайский космический корабль — довольно точная копия одной из множества модификаций нашего «Союза». Да и ракетоносители, построенные на основе нашего опыта, причем специалистам, оставшимся на постсоветском пространстве, не удел. Китай заплатил всего несколько миллионов долларов, хотя по самым скромным экспертным оценкам цена той части советской космической программы, которую Китай уже присвоил и освоил, измеряется миллиардами. Китай — наш сосед, на протяжении большей части истории вполне дружественный. Более того, его собственные исторические традиции ни в коей мере не поощряют экспансию на север. Так что мы можем без особых опасений продавать ему многие высокие технологии, в том числе и военные. Но именно продавать, а не отдавать даром. Все эти технологии дались нам потом и кровью. Вся страна десятилетиями недоедала и недосыпала, чтобы осуществить ядерную и космическую программы, создать первоклассное оружие для боя на земле, в небесах и море. Но кто-то за смехотворно малые откаты отдал весь наш потенциальный капитал по бросовой цене. Есть сведения, что в сделках такого рода посредничали отставные генералы и адмиралы, те, кто по долгу чести обязан прежде всего защищать интересы страны. Мистраль по нашим карманам. Между тем, взамен утраченного в те годы морского потенциала, мы сейчас даже не пытаемся создавать новые собственные корабли. Уже идет покупка у Франции вертолета-носца «Мистраль», неплохого инструмента ближнего боя, но совершенно непригодного в качестве серьезной опоры политики действительно первоклассной державы. Для стратегических целей Франция располагает кораблями куда внушительнее. «Мистраль» — один из ветров, частых у средиземноморского побережья Франции. Похоже, он сейчас продувает нашу казну на вылет. «Мистраль» обойдется России почти в 500 миллиардов евро. С собственными кораблями и военными секретами мы расставались по бросовым ценам. Теперь же придется платить столько, сколько требует полноценный рынок. Недальновидность, не говоря уж о жульничестве, всегда дорого обходится. Вдобавок, одним «Мистралем» дело не кончится. Ходят упорные слухи о покупке целой партии 4-5 кораблей этой серии, то есть... Наши адмиралы даже не намерены следовать по китайскому пути, изучить покупку, разобраться в новейших идеях и освоить их в собственном производстве. Вместо этого мы дадим работу французским кораблестроителям и не догрузим собственные исследовательские центры, конструкторские бюро и верфи. Правда, кому-то из наших специалистов достанется работа по обслуживанию дорогой покупки, но большинству... Придется искать себе другую работу, теряя квалификацию, накопленную годами и десятилетиями. Технологию не продают. Впрочем, скорее всего, французы продадут нам «Мистраль» только с условием не использовать заложенные в него технологии. Мы, увы, так и не можем поставить тому же Китаю сходные условия, не говоря уж о том, чтобы добиться строгого соблюдения столь важного для нас ограничения. Основание для такого предположения — обширный, в том числе и совсем недавний, опыт. Не так давно мир обошла сенсация. Российский Сбербанк вместе с канадским производителем автомобильных запасных частей «Магна» выкупают у американского концерна General Motors легендарного германского производителя «Opel», того самого, чьи грузовики «Блиц» — «Молния» стали основой не менее легендарной немецкой «Блицкриг» — «Молниеносной войны». Именно превосходство в подвижности ударных соединений позволило немцам легко находить слабые места в обороне противника и действовать в глубоком тылу, вовсе не встречая сопротивления. Так что покупку многие воспринимали как экономическую, вслед за военной, победу нашей страны в Великой Отечественной войне. Увы, покупка не состоялась. Даже несмотря на то, что ее поддерживало правительство Германии, оно даже выделило «Opel» немалый кредит ради поддержания производства до момента прихода нового инвестора. Сейчас General Motors, в связи с нарушением условий, на которых предоставлен кредит, срочно гасит его, тратя немалые деньги, столь необходимые для латания множества других дырок в обширном хозяйстве транснациональной корпорации. Да и затраты Сбербанка и «Магна» на ведение переговоров о подготовке обширного контракта тоже придется возмещать. Не говоря уж о расходах на увольнение нескольких тысяч немецких рабочих. По условиям найма они получают изрядные выходные пособия, а затраты на содержание обширной заводской инфраструктуры вовсе не зависят от объема производства. Словом, убыток от непродажи «Opel» пробил в бюджете General Motors изрядную брешь. Эксперты объяснили столь разрушительное решение заокеанских менеджеров нежеланием превращать свое бывшее подразделение в конкурента. Если «Opel» станет независим, продукции других подразделений General Motors станет заметно труднее пробиваться на рынок, перенасыщенный вследствие кризисного сокращения спроса. Мол, лучше уж сейчас понести убытки на одной из частей корпорации, нежели подыскивать новые варианты маркетинга во всех остальных. Скажем, бывшая корейская Дэо, ныне влившаяся в состав «Шевроле» и без того с большим трудом выведена маркетологами в рыночные ниши, хоть немного отличающаяся от занятых «Опель». Где гарантия, что в новых руках немецкий производитель не пойдет в эти же ниши? Но недавно схожая история случилась с другой прославленной маркой. Все тот же General Motors продал шведский автозавод Saab нидерландскому производителю спортивных автомобилей Spyker. Тут тоже наблюдались изрядные маркетологические трудности. Saab, когда-то возникший в качестве дополнительной точки приложения творческих усилий шведских авиаконструкторов, в руках General Motors стал европейским филиалом Daewoo, производя на простенькой корейской платформе слегка модифицированные под европейский вкус клоны. Поэтому в новых руках он тоже может оказаться опасным конкурентом остальным звеньям General Motors. Правда, новые спортивно настроенные хозяева могут и возобновить былой авиационный стиль, но это ни в коей мере не может быть гарантировано контрактом. Решающим обстоятельством, снявшим последние сомнения американских менеджеров, стала смена владельца самого Spyker. Крупнейший пакет акций компании принадлежал российскому бизнесмену Владимиру Александровичу Антонову, участвующему в делах компании еще с тех времен, когда ей принадлежала одна из команд автогонок прославленной «Формулы-1». Сейчас команда выкуплена индийскими инвесторами и выступает под маркой Force India. General Motors согласился продать Saab только при условии, что всю долю российского инвестора выкупили другие владельцы Spyker, в основном высшие менеджеры предприятия. Контракт о переходе Saab в нидерландское владение подписан буквально на следующий день после выхода россиянина из бизнеса. Практически одновременно случился скандал в другой точке Европы. Группа компаний «Ренова», принадлежащая российскому бизнесмену Виктору Феликсовичу Вексельбергу, оштрафована на 40 миллионов швейцарских франков, ныне почти равных американским долларам, за то, что, по мнению швейцарских судей, не огласила вовремя образование в 2008 году группы с компанией «Виктори». В 2006-м «Ренова» приобрела крупный, на момент скандала оцениваемый почти в 200 миллионов долларов, пакет акций знаменитой швейцарской компании «Орликон», с незапамятных времен прославленной малокалиберными автоматическими пушками. В дни Второй мировой войны их охотно покупали по обе стороны линии фронта, а ныне преуспевающий и в полупроводниковых технологиях неотъемлемой части современных вооружений. Виктори – давний и также заметный совладелец «Орликон». Объединение, серьезно изменяющее соотношение сил в управлении компанией, действительно следует доводить до сведения властей и рынка. Но в данном случае вся содержательная информация оглашена своевременно. А незначительная задержка исполнения технических формальностей, судя по прецедентам наказания подобных нарушений, должна стоить тысячекратно меньше. До сих пор крупнейший в Швейцарии штраф по аналогичным делам – 50 тысяч франков. Очевидно, сам факт присутствия российского инвестора в высокотехнологичном оборонном производстве швейцарский суд считает беспрецедентным и достойным наисуровейшей кары. По трем реперным точкам уже можно отследить тенденцию. Очевидно, Россию не хотят и на пушечный, тем более эрликоновский выстрел подпускать к современным технологиям. Причем ради столь высокой цели сильные мира сего идут на изрядные убытки и на попрание собственных законов. Без наших мыслей могут обойтись. Наши собственные технологии за рубежом в виде товара тоже не нужны. Вспомним хотя бы историю транспортного самолета Ан-70, единственного, соответствовавшего всем требованиям армий Европейского Союза. Европейцы предпочли в 2002 снизить требования настолько, чтобы созданием соответствующей им машины смог когда-нибудь управиться хваленный концерн «Аэробус», лишь бы не допускать на свой рынок уникальное творение инженеров Украины и Российской Федерации, чей симбиоз восходит еще ко временам СССР. Приходится признать, наша страна, как и любая другая из осколков бывшего СССР, включая формально интегрированную в ЕС Прибалтику, не нужна так называемым развитым странам ни в качестве производителя высокотехнологичной продукции, ни тем более в качестве самостоятельного источника высоких технологий. Все, чего от нас ждут, доступного сырья и такой же доступной рабочей силы. Торможение извне. Кстати, чтобы поддержать низкие цены на это сырье, страны, ушедшие сейчас в очередной технологический отрыв, а посему располагающие изрядными политическими ресурсами, и впредь будут всячески блокировать развитие наших собственных производств, способных его потреблять. Да и о численности нашего населения найдется кому позаботиться. Как известно еще с младореформаторских времен, для обслуживания добычи сырья и первичной, дающей наибольшее число вредных отходов, его переработки хватит примерно трети нынешних граждан России. Если же нефтехимию и металлургию вынесут в страны, где рабочие силы еще дешевле нашей, а экология вовсе никого не заботит, для всего связанного со скважинами, трубами, шахтами хватит и десятой доли сегодняшнего российского народа. Это число традиционно приписывают британской премьерше, хотя расчеты сделаны еще при Горбачеве нашими же либералами. Куда денутся остальные 9/10, решат и вовсе без нашего участия. Нынешние владельцы заводов, газет, пароходов могут надеяться, уж без них-то западные покупатели не обойдутся. Надо же кому-то заболачивать мозги согражданам, чтобы те безропотно отдавали свои последние достояния. Надо же кому-то выстраивать хитроумные схемы вывоза невозобновимых ресурсов с выплатой внутри нашей страны самого смехотворного минимума. Но мировой опыт показывает, подобные надежды чаще всего остаются тщетны. Выстроить схему, проносящую мимо владельца сырья основную массу дохода, дело несложной коммерческой и юридической техники. Сколь шатки доходы от сырьевого импорта могут подробно рассказать руководители Дубая, зависшего на грани суверенного дефолта. Некоторые способы перевода имущества страны в иностранное владение мог бы описать и Саддам Хусейнович Тикрити. Во избежание такого описания он уже покойник. Словом, роль сырьевого придатка опасна не только для рядовых граждан, но и для руководителей, всерьез надеющихся на долгосрочность этого статуса. Разделение же промышленного труда в высоких технологиях достигнуто без нас, и вписывать нас в него никто не хочет. Своими силами остается единственный выход – развивать собственный рынок, не зависящий ни от мировой конъюнктуры, ни от доброй воли сильных мира сего. Правда, нынешние потребители нашего сырья вряд ли смирятся с тем, что мы начнем потреблять его самостоятельно. Следовательно, на новом пути нам постараются выстроить как можно больше препятствий, и, похоже, кое-что уже строят. Так Невский экспресс отечественной разработки уже дважды взрывали. Причем второй раз таким хитрым образом, чтобы пробудить в интернете и прессе дискуссию о техногенной катастрофе. Наши железные дороги сейчас технологически перевооружаются. Тот же Невский экспресс, воплощение множества новейших достижений, в совокупности обеспечивших качественный скачок в перевозках. Достаточно сказать, в общее время путешествия между столицами на самолете, с учетом дороги в аэропорт и обратно и предполетных формальностей, больше, чем на этом скоростном поезде. Всплеск же версий о техногенной причине катастрофы призван внушить российскому обществу: мы просто не в силах освоить прогрессивную технику, распорядиться ею с пользой для себя. Эта пропаганда тоже способ преступного препятствия технологическому развитию отрасли и страны. Единство ради творчества. В России сейчас живет так мало народу, что многие высокотехнологичные разработки заведомо не окупятся на внутреннем рынке. Скажем, серьезные новинки в автостроении стоит разрабатывать для территории с населением хотя бы в пару-тройку сот миллионов человек. В советское время наш автопром создавал действительно интересные модели: «Победа», «Волга», «Нива». А нынче инженеры в лучшем случае копируют те немногие зарубежные детали, которые еще можно прикрутить к безнадежно устаревшей основе. Следовательно, самостоятельное движение требует объединения заметной части постсоветского пространства. Нынешний таможенный союз – шаг в верном направлении, но заведомо недостаточный. Для окупаемости большинства новых разработок нужно любой ценой, даже с серьезными экономическими и политическими уступками, включить в единое экономическое пространство ЕЭП еще и Украину. Кстати, в новом качестве Украина, да и остальная Россия, станет куда привлекательнее для того же Европейского Союза. Как только там увидят, что мы и без них способны обойтись, предложат нам несравненно более выгодные и реальные условия взаимодействия. Возможно, получится и выход за пределы постсоветского пространства. Например, Турция давно рвется в ЕС, но пока используется разве что в качестве вспомогательного цеха многих европейских компаний. Если она подключится к тому же ЕЭП, то сможет черпать новые технологии не только из ЕС. Сейчас, например, именно в Турции делается основная масса итальянских ружей и немецких грузовиков. Значит, и ее партнерство с ЕС обретет качественно более эффективный формат.